Ларри начинает войну. Уже через 3 дня Ларри окончательно понял, что с директором он ни о чем не договорился. Сначала с завода пришла телеграмма о том, что в связи с задержкой платежей не только приостанавливаются дальнейшие поставки, но и отменяется ранее предоставленная скидка с заводской цены. Поэтому инфокаровский долг заводу возрастает чуть ли не вдвое. Ларри рявкнул на секретарей, потребовал немедленно соединить его с директором, но связи так и не произошло. Занят был директор. Очень занят. Проводил селекторные совещания. А потом уехал на прием к губернатору. А еще потом на региональный слет НДР. Полдня ушло, чтобы разыскать папу Гришу и вытащить его из теплого моря. Григорий Павлович долго и сокрушенно вздыхал в трубку, потом объяснил Ларе, какая непростая обстановка сложилась на заводе и как все они оказались подставленными, и, наконец, сказал: «Ты, друг мой, дай мне пару часиков. Я сейчас переговорю кое с кем. Не волнуйся только, что-нибудь придумаем. Нам ведь что надо? Остановить наезд? Ну так мы это и сделаем. А вернусь, встретимся, выпьем по чарке». С кем переговаривался папа Гриша, так и осталось тайной. Но через 2 часа он сам вышел на связь и заявил: «К тебе завтра прилетят из нашего финуправления. Аркадий Ким прилетит, и с ним еще кто-то. Мы так сделаем. Ты им выдай инфокаровские векселя на всю сумму долга. Месяца на 2 или на 3. Сам определишь, сколько тебе надо. Этими векселями закроется долг. Через 3 месяца рассчитаешься, правда же? Ну и лады. Все будет путем, понял меня?» Однако подписанные Ларри векселя не решили проблему. Еще через несколько дней из завода пришла очередная телеграмма, в которой инфокару предписывалось немедленно прекратить продажу автомобилей и приготовиться к приезду делегации, которая опишет остатки на складе и тем самым обеспечит гарантию оплаты векселей. Делегация появилась одновременно с телеграммой и ввалилась в кабинет Ларри, когда он как раз начинал разбирать почту. Возглавлявший делегацию начальник заводской службы безопасности предъявил мандат, подписанный директором. Ларри изучил доверенность, посмотрел ее на просвет, потом покрутил в руках только что прочитанную телеграмму, тоже посмотрел на просвет, сложил вместе с доверенностью вчетверо, провел ногтем по сгибам, аккуратно, не торопясь, порвал оба листка бумаги на мелкие доли и сыпал обрывки в стоявшую перед ним пепельницу. «Это вы зря», — с сожалением сообщил начальник заводской службы безопасности. «Это вы не подумали. Я бы вам не советовал». «Мне есть кому советовать», — задумчиво сказал Ларри. «Мне здесь советуют, там советуют. Я так думаю, что своей головой тоже не вредно иногда думать». «У меня есть 2-й экземпляр доверенности», — признался начальник. «Мы сейчас с товарищами запротоколируем, что вы разорвали». «Протоколируйте», — согласно кивнул Ларри. «Все протоколируйте. Хотите, я тоже распишусь, признаюсь, что разорвал». Делегация переглянулась. «Не надо», — решил наконец начальник. «Сами разберемся. Значит так. Вас, я считаю, мы поставили в известность. Транспорт у нас есть, мы выезжаем описывать машины». «Выезжайте», — с удовольствием сказал Ларри. «И транспорт у вас есть, и меня в известность поставили. Давайте я прямо при вас позвоню директорам». Он снял трубку. «Стефан, здорово», — поприветствовал он Светлянского, первым вышедшего на связь. «Сейчас к тебе с завода приедут наши машины арестовывать. Ты знаешь что? Ты позвони в отделение милиции. Прямо Феде позвони. Попроси, чтобы выслали наряд. Когда делегация приедет, пошлешь их знаешь куда. Будут бузить, передашь милиции». «Все в порядке», — отрапортовал он онемевшей делегации. «Сейчас остальным позвоню. А вы что сидите? Можете ехать». Делегация замялась. Ларри с сожалением посмотрел на гостей. «Хотите, юриста позову?» — предложил он любезно. «Мы пока чаю попьем, а он вам объяснит». «Послушай», — сказал Ларри влетевшему в кабинет юристу. «Я взял у завода машины. В срок не заплатил, с меня сняли скидку. Я выдал заводу векселя на 3 месяца. Они их зачли в оплату. Скажи, я заводу что-нибудь должен?» Юрист посмотрел в потолок, пошевелил губами и ответил твердо. «Нет, Ларри Георгиевич, вы заводу ничего не должны». «А когда я им буду должен?» «Когда подойдет срок оплаты по векселям, тогда и будете должны. Но не за машины, а по векселям, тут разница есть». «Хорошо». Ларри наслаждался беседой. «А вот они приехали, хотят у меня машины описать. Имеют право?» «Чтобы коротко сказать, нет, не имеют». «А если они будут рваться на мои стоянки, махать доверенностями всякими, я могу их не пустить?» «Обязаны не пустить. Вы отвечаете перед советом директоров и общим собранием акционеров. Если вы их пустите, вас снимут с работы». «Ай-яй-яй», — огорчился Ларри. «С работы снимут, надо же. А что же делать? Они ведь будут скандалить, требовать, прорываться силой. Вот и начальник заводской службы безопасности приехал, не просто же так». «Тогда вы обязаны вызвать наряд из местного отделения милиции», — заучно ответил юрист, «и попросить помочь в наведении общественного порядка, а милиция разберется». «Иди пока», — расслабленно махнул рукой Ларри. «Надо будет, еще позову». И он откинулся в кресле, наблюдая за реакцией гостей. Гости понуро пили чай, осознав, что кавалерийский наскок не удался, и на завод, похоже, придется возвращаться ни с чем. Но глава делегации не желал сдаваться. «На обострение идете, Ларри Георгиевич», — тихо произнес он, глядя в чашку. «Зря вы это. Не советую, большую ошибку делаете». «Что-то я не понял», — признался Ларри медовым голосом. «Я, наверное, по-русски плохо понимаю. Совсем плохо. Ты мне угрожаешь? Или как?» Начальник заводской службы безопасности многозначительно промолчал. «Нехорошо», — сокрушенно признался Ларри. «Ты пришел ко мне, сидишь за столом, ешь мой хлеб-соль, и мне угрожаешь. Разве так гость поступает? Ты думаешь, я тебя испугался? Нет, не испугался. И ты меня не бойся. Ты мой гость, это у нас святое. Когда не будешь гость, тогда можешь бояться. Тогда тебя всякий обидеть сможет». «Так мы поедем?» Начальник встал и отодвинул от себя недопитую чашку чая. «Конечно, уважаемый». Ларри перестал коверкать язык и дружелюбно улыбнулся. «Поезжай, сходи в ресторан, в кино, в театр. Хочешь, я распоряжусь, тебе куда угодно билеты достанут. В большой, в малый, в цирк. На самолет тоже достанут». Когда гости ушли, он снова связался со Светлянским. «Дай отбой, Стефан», — сказал Ларри. «Они не приедут, это так, разведка боем». Впрочем, было понятно, что разведка боем есть лишь начало военных действий. И что 2 месяца, оставшиеся до оплаты по векселям, это всего лишь 60 дней. И время пошло. По своим каналам Ларри получил с завода тревожную информацию. В кругу ближайших сподвижников за чаркой водки директор пообещал навести таки порядок с долгами заводу. И для начала поклялся вытрясти деньги из инфокара. Это задание было поручено старому волку папе Грише, отцу-основателю, который и привел когда-то инфокар на завод. Не то чтобы в случившемся усматривали его прямую вину. Конечно же, нет, все виноваты, поверили на слово. Но если Григорий Павлович деньги не вернет, к нему возникнут вопросы. Папа Гриша — это было серьезно. К этому человеку Ларри относился с опаской, чувствуя масштабность фигуры. Если папа Гриша возьмется за дело всерьез, надо сворачиваться и переезжать в теплые края. Тут уже дело не ограничится взорванным забором вокруг станции. И наемный киллер не сделает глупую ошибку. Пуля попадет в того, в кого будет надо. Ларри позвонил папе Грише, послушал в трубке успокаивающий ракочущий басок и договорился о встрече в Москве, в клубе. За день до появления папы Гриши секретарши сообщили Ларри, что его пытается разыскать заместитель министра внутренних дел с Октябрьской площади. Он оставил телефон и попросил связаться с ним в любое время. Ларри набрал номер Федора Федоровича. «Меня ищет Кара Агланов», — сообщил Ларри. «Он кто?» «Заместитель министра», — сказал Федор Федорович. «Курбаши». «В каком смысле курбаши?» «В прямом. В свободное от основной работы время занимается вышибанием долгов. Он президент Ассоциации сотрудников правоохранительных органов. Там у него все бывшие милиционеры, прокурорские работники, да и из наших кое-кто есть. И из ГРУ». «Это серьезно?» Федор Федорович помолчал. «Вообще-то лучше не по телефону», — наконец сказал он. «Серьезно, я про них кое-что знаю. А зачем он вас ищет?» «Пока не сказал. Оставил телефон. Стоит перезванивать?» «Перезвонить всегда стоит. Потом расскажете». Ларри взял бумажку с записанным на ней телефоном замминистра и стал набирать номер. Кара Агланов снял трубку сам. «Здравствуйте», — сказал заместитель министра. «Хорошо, что перезвонили. Я слышал, к вам тут Григорий Павлович собирается. Вы ему передайте, что я хотел бы увидеться». «Чего уж передавать-то?» — любезно ответствовал Ларри. «Мы с ним как раз завтра встречаемся, в 7 вечера, у нас в клубе. Приезжайте, поужинаем вместе. Договорились?» Повесив трубку, он снова связался с Федором Федоровичем. «Сволочи», — мрачно сообщил он. «Пугать начинают, про папу Гришу спрашивают. Будто сам не знают, как его найти». «А вы ему что сказали?» «Сказал, что мы завтра встречаемся в клубе. Пригласил приехать поужинать с нами». «Как вы думаете, приедет?» «Нет, конечно, ему это и не нужно. Он свое уже сделал. Вы теперь знаете, что если не уладите с заводом, то будете иметь дело с ним». «Но папа Гриша-то каков, а?» «Силен, дед. Ладно, подождем до завтра. Вы, Федор Федорович, тоже подъезжайте. Прощупаем вместе».